ты вообще понимаешь, то, что я люблю Лизу, блядь, дура? Я ей говорю, блядь, Лиза меня не любит, только нахуй я это сказал? Прихожу по отходам, чтобы трахать мам, прямо по глазам вам бью, как Оби-Ван. Я пинаю свои деньги, Жан-Клод Ван. Дам учителя, сказали, я не буду флексить хуй там. Один час моего лайва, где-то 10 их зарплат, где-то 20 их зарплат, где-то 150. Это так, это факт, не теряю чувства так-то, иначе я закину твою голову по трактам. Они меня любят, я стараюсь осторожно относиться к славе и деньгам, но это сложно. Быть красивым и богатым, как бы ни звучало, просто легче жить на свете, будучи уродом, жующим до шорт, эй. Она снова хочет от меня двух детей, мальчика и девочка. А я хочу скорее кинуть их ей на язык, свалить и побыстрее. Мои джинсы на полу, ведь их так много на Алена. Вести валит красный, отъебал сегодня тёлку. Я был синий, она жёлтый. Мы создали зелёный. Я на вести валит красный, отъебал сегодня тёлку. Я был синий, она жёлтый. Мы создали зелёный. Я на вести валит красный, отъебал сегодня тёлку. Я был синий, она жёлтый. Мы создали зеленый, я на фестивале красный, отъебал сегодня тёлку. Я был синий, она желтый. Мы создали зеленый.